Было половина пятого, когда миссис Пекингтон вновь пришла в офис мистера Паркера Пайна. Она достала из сумки чековую книжку, быстро выписала чек и протянула его великому психологу. Сделка была заключена. «А что сейчас?» Миссис Пекингтон глядела на него с надеждой. «А сейчас вы вернетесь домой. Завтра первой же почтой получите мои инструкции, которые, смею предположить, выполните безукоризненно». Миссис Пекингтон возвратилась к себе в ожидании чего-то необычного. Мистер Пекингтон пришел домой, готовый защищаться, доказывать, что он прав, если разразится буря. Однако он нашел жену совсем не в воинственном настроении. Она была необыкновенно задумчива. Слушая радио, Джордж думал, разрешит ли дорогая малышка Нэнси подарить ей манто. Он знал, как она была горда и боялся ее оскорбить. Конечно, она жаловалась на холод. Это дешевое пальто из твида ее совсем не согревало. Ему хотелось так устроить, чтобы она не стала возражать. Скоро они опять встретятся. До чего же было приятно привести такую красивую девушку в ресторан. Он представил, как молодые парни будут ему завидовать. Она была необыкновенно мила. И он ей тоже нравился. Ей, как ему часто говорила Нэнси, он совсем не казался старым. Мистер Пекингтон поднял глаза и почувствовал взгляд жены. Появилось какое-то чувство вины, и это его разозлило. «Да чего же ограничена и подозрительна эта Мария?» Она лишала его маленькой крупицы счастья. Он выключил радио и пошел спать. На следующее утро миссис Пекингтон получила три письма. Одно неожиданнее другого. Первое было написано на фирменном бланке из салона красоты, второе сообщало, что она была записана на прием к портнихе, а третье — от самого мистера Паркера Пайна, приглашавшего ее пообедать с ним сегодня в ресторане «Риц». Мистер Пекингтон, уходя на работу, сказал невзначай, что он не будет ужинать дома, так как у него важная встреча с партнером по бизнесу. Миссис Пекингтон всего лишь отсутствующе кивнула, и мистер Пекингтон вышел из дома, поздравляя себя, что избежал бури. Специалист из салона красоты просто не находил слов. «Мадам, как вы себя запустили? Почему вы не занялись собой еще несколько лет назад?» Но и сейчас не слишком поздно. Он сразу назначил несколько процедур. Массаж, отпаривание, затем наложил грязь, пропитали лицо кремом и попудрили. Потом он лично добавил несколько заключительных штрихов. Наконец ей дали зеркало. «Мне кажется, я действительно выгляжу моложе», — подумала она. Встреча у портнихи мало чем отличалась от предыдущей. Миссис Пекингтон начала чувствовать себя современной, модной и привлекательной. В половине второго она приехала в ресторан «Риц». Мистер Паркер Пайн, безупречно одетый и, как всегда, приносящий чувство уверенности и способный расположить к себе кого угодно, ожидал ее у самого входа. «Очаровательно», — сказал он, осматривая ее с головы до пят, с видом опытного инспектора. «Я распорядился заказать вам белую леди». Миссис Пекингтон, явно не привыкшая пить коктейли в ресторанах, ничуть не смутилась. Она, не торопясь, потягивала волнующую жидкость, внимательно слушая своего доброжелательного инструктора. «Вашего мужа, миссис Пекингтон, следует просто поставить на место. Надеюсь, вы понимаете, что это значит. Сегодня я имею честь представить вам моего молодого друга. Вечером вы с ним поужинаете». Не прошло и секунды, как дверь растворилась, и в ресторан, как по команде, вошел безупречно одетый молодой человек. Оглядываясь по сторонам, он нашел среди посетителей мистера Паркера Пайна и тотчас же подошел к нему. «Мистер Клод Латрелл, Мистеру Клоду Латреллу было около 30 лет. Он был одет по последней моде и был необыкновенно красив. Чувствовалось, что он получил прекрасное образование и был воспитан как джентльмен. «Рад с вами познакомиться». И спустя 3 минуты миссис Пекингтон беседовала уже со своим новым наставником за маленьким столиком на двоих. Она сначала стеснялась, но мистеру Латреллу не составило большого труда ее успокоить. Он прекрасно знал Париж и провел достаточно много времени на Ривьере. Потом он спросил миссис Пекингтон, не любит ли она танцевать. Миссис Пекингтон ответила, что да, раньше она безумно любила танцевать, но сейчас ее муж не очень-то хочет выходить из дома по вечерам, и она уже забыла, когда в последний раз танцевала. «Но он не может быть к вам таким бессердечным и держать все время вас дома. Женщины в наши дни совсем не терпят ревности». Миссис Пекингтон хотела возразить, но промолчала. В конце концов, это была неплохая идея. Клод Латрелл живо рассказал о ночных клубах, ресторанах, и было решено, что на следующий вечер они пойдут в его любимый «Лессер Аркт».